Правда, в последнее время отношения у Изабеллы и Джорджа не ладились, и хотя они часто и подолгу уединялись, Дебора не раз замечала, что после этого у Изабеллы заплаканные глаза. «Она по-прежнему без ума от Джорджа?» — спросила принцесса. «О, я не встречала женщины, столь боготворящей своего супруга. Когда герцог уезжал из Лондона и зашел к ней проститься, она вдруг так разрыдалась, что он едва сумел ее успокоить». Анна задумалась, и Дебора почтительно умолкла, поглядывая на подругу. Она находила, что принцесса несколько похудела. Щеки ее запали, но глаза, казалось, от этого сияют еще ярче, хотя в их выражении появилось что-то печальное и отрешенное. Правда, и ранее Дебора замечала, что взгляд принцессы лишен обычной для ее юного возраста беспечности. Ее удивляло бытовавшее мнение, что Анна необычайно легкомысленна и своенравна. И хотя смех принцессы был по-мальчишески хрипловат, а улыбка просто ослепительна, баронесса все же решила, что душу этой юной женщины гложет какая-то печаль. Несчастную женщину всегда легко отличить от счастливой. А леди Анна, несмотря на весь блеск и величие своего положения, все же напоминала баронессе попавшую в золотую клетку птичку, которая хоть и клюет зерно и даже что-то напевает, но это вовсе не то, как если бы она заливалась песней на воле. В этот момент в дверь постучали. Леди Грейс Блаун явилась сообщить, что уже пришло время собираться в Гилдхолл. Дебора Фэмби встала, чтобы откланяться, но Анна удержала ее. «Разве моя сестра тоже собирается на прием?» «Нет, разумеется, в ее-то положении. Тогда останься. Мне могут понадобиться твои советы. Ибо достаточно отсутствовать в Лондоне неделю, как мода убегает вперед». Это был первый большой бал в этом году, и Анна решила, что хоть ненадолго, на несколько часов, она забудет обо всем и вновь станет веселой и безрассудной. Вечером она отплывает, а завтра предстанет перед своей грозной свекровью и сделает все возможное и невозможное, чтобы заставить ее прийти на помощь к отцу. Пусть Маргарита и ненавидит Уорвика, но она отнюдь не глупа, и если убедить ее, что с каждым упущенным днем ланкастеры безвозвратно теряют шансы восстановить свое положение, что король Генрих VI безнадежно выжил из ума, а красивый и удачливый Эдуард Йорк необыкновенно популярен, что в стане ланкастеров свела гнездо измена, ах, да разве не достанет у нее аргументов, если речь идет о том, чтобы спасти отца? Прочее ее не занимает. Что ей власть и могущество, если она так несчастна? Завтра она будет с Эдуардом. А потом... Потом придется лгать, доколе возможно. А Филипп? Свидятся ли они еще когда-нибудь? Она принцесса Алой Розы, а он яркист и враг ее отца. Ах, нет, больше она не станет печалиться. «Да улыбнитесь же, ваше высочество!» — воскликнула Дебора Шенли. — «Ну, посмотрите, как вы прекрасны! Ни одна женщина не должна с такой печалью смотреть на свое отражение, особенно если она так великолепна!» Анна стояла перед большим, во весь рост, венецианским зеркалом в золоченой бронзовой раме, причудливо сплетенной из виноградных лоз и парящих ангелов. Дебора посоветовала ей надеть серебристое парчевое платье, сплошь расшитое искрящимися райскими птицами.